Глава 29. До начала охоты остается меньше 24 часов, и Уигден оживленно бурлит. В «Слепом лисе» на импровизированной сцене играет группа, негустой табачный дым клубится над баром, как туман над гаванью. Посетители пляшут в коротких шуршащих платьях, в рубашках с закатанными рукавами. Сегодня здесь все блестит. Пайетки, хрустальные стаканы – глаза Маргарет, которая глядит по сторонам, как завороженная. Уэс не в силах оторвать от нее взгляда. В глубине зала они обнаруживают чудесным образом пустующий столик. Кристина располагается на диванчике, растягивается, чтобы застолбить территорию. Маргарет пристраивается напротив, явно ошеломленная новым испытанием, судя по тому, как скованно она держится. Уэс все еще не может поверить, что его Маргарет, свирепая, перепачканная грязью Маргарет и эта Маргарет с накрашенными глазами – один и тот же человек. «Уэс!» – Кристина хлопает ресницами. «У меня в горле пересохло. Будь другом, а?» Он вздыхает. «Чего тебе? Схожу, принесу вам обеим». «Что угодно подойдет», – говорит Маргарет. «Джин!» Мат кладет ладонь ему на плечо. «Я с тобой». «Ладно». Странно, что его голос не дрогнул от удивления и страха. Они пробираются между раскачивающимися в танце посетителями и взлетающей бахромой и кисточками на юбках, и, наконец, выходят к стойке бара. В дальнем конце он замечает миссис Рефорд, наливающую пинту пива с пышной пеной, которая стекает по стенкам запотевшей кружки. Наконец, замотанный бармен принимает их заказ, и Уэс остается с Мат совсем один впервые за много недель. Она подпирает подбородок кулаком, склоняется над стойкой и окидывает зал взглядом так, будто ждет кого-то или чего-то. «Ты говорила, я потом смогу поблагодарить тебя. Вот я и благодарю. Сейчас». Уэс придвигается к ней, чтобы не перекрикивать шум. «И прошу прощения». «За что?» «Тебе выдать весь список?» «Ага, валяй, унижайся», — говорит она. «И это немного обидно». Но ему все равно хочется, чтобы она улыбнулась или хотя бы перестала выглядеть настолько недовольной. «Жду». «Извини за то, что порчу тебе жизнь». «Маловато». Бармен со стуком ставит перед ним напитки. Но даже после того, как они рассчитались, она не делает попыток вернуться к столику. С мрачной сосредоточенностью она вращает виски в своем стакане. Он отбрасывает водянистый янтарный отблеск на стойку. «Я подвел тебя. Мы договорились справиться вместе, а я свалил на одну тебя больше, чем следовало, как только все мое время начало отнимать ученичество. Между прочим, я и не требовала, чтобы ради меня ты поставил всю свою жизнь на паузу». «Помню. Но все равно я мог бы чаще с тобой считаться. Извини за то, что думал, будто ты стараешься навредить мне и не хочешь мне добра, и за то, что ждал от тебя одобрения всем своим поступкам, и...» «Ладно, ладно, хватит». «Я тоскую по нему», — помолчав, говорит он. «Тоскую по нему каждый день». Ее лицо смягчается. «Я тоже». «И по тебе скучаю». «И я по тебе». Мат закидывает ему руку за шею и притягивает к себе. Ему приходится слегка наклониться, чтобы ей было удобнее, и она сразу же целует его в макушку. «И ты меня извини за то, что подозревала тебя в худшем». «У тебя были на то причины, но я обещаю, я все исправлю». «Лучше просто не умирай, а не то, клянусь богом». Уэс усмехается, зная, что раздосадовал бы этой усмешкой сестру, если бы она увидела ее. «Ой, Маделин, ты что разнюнилась?» «Тьфу!» Она отталкивает его. «Ты несносен». «А ты меня любишь?» «Да, люблю». Уэс не обращает внимания на ее многозначительный взгляд. Нечто среднее между проказливым и расчетливым. Она открывает висящую через плечо сумочку, здоровенную, расшитую бисером, полученную ею на день рождения в прошлом году. «Закрой глаза и протяни руку». Детский опыт советует ему не слушаться. Чего только не клала ему на ладонь Мат под этим нехитрым предлогом. Кубик льда, молочный зуб одной из сестер, дохлого таракана. Но глаза у нее блестят так, что с ней лучше не спорить, так что Уэст делает, как велено. Неизвестный предмет шуршит, ложась ему на ладонь, и Уэст, взглянув на него, чуть не швыряет его обратно Мат. «Да ну!» – вырывается у него. На ладони поблескивает упаковка из фольги, презерватив. С притворно невинным видом Мат выуживает из сумочки пачку сигарет и закуривает. «Мама не дала бы его тебе. И вообще она сгорит в аду раньше, чем произнесет слово «секс». Так что время этого разговора для тебя давно осталось в прошлом. Но если вы двое поселитесь с нами, пока не встанете на ноги, Господь свидетель, мелюзги нам в доме больше не нужно». Он готов взорваться или растаять, что угодно, лишь бы вырваться из этого ада. «Прекрасно, спасибо. Больше ничего не желаешь мне сказать? Может, посоветовать?» «Посоветовать? Само собой. Не будь эгоистом, выясняй, что ей нравится, и ради бога не глазей на нее так, будто ей всю ночь предстоит высасывать из тебя душу через рот, будто ты женщин в глаза не видел». Уэс запихивает резинку в карман, надеясь, что ее никто не успел заметить. Хоть он и представляет довольно отчетливо, что случилось бы, если бы Ивлин не помешала им с Маргарет, сам факт наличия этой штучки вызывает в нем целую мешанину чувств, среди которых преобладает самонадеянность. И страх. Пожалуй, в основном страх. «Вообще-то это был сарказм. Господи, а можно об этом не говорить? Пожалуйста. В идеале больше никогда. Когда-нибудь ты меня еще поблагодаришь. А теперь идем, пока Кристина не спугнула Маргарет». Они берут напитки, начинают пробираться сквозь толпу, и кто-то толкает их. Пиво для Маргарет выплескивается ему на руки, он медленно и раздраженно выпускает воздух сквозь зубы. «Уинтерс». От этого зловещего голоса у него все вздрагивает внутри. Джейми Харрингтон стоит на расстоянии вытянутой руки, слегка покачиваясь, с раскрасневшимся от выпитого и холода лицом. Ненависть горит в сердце Уэса ровным пламенем, но вид синяков на лице Джейми помогает отозваться жизнерадостным тоном. «Харрингтон, как всегда приятно повидаться!» Мат останавливается рядом с ним, проводит жестким, как грабли, взглядом по лицу Джейми. «Кто это?» Джейми открывает рот, вероятно, чтобы брякнуть что-нибудь едкое и бессмысленное, но смотрит на Мат, и у него отвисает челюсть. Он стреляет взглядом то Уэса, то в нее, и никак не может осмыслить или их сходство, или внешность Мат. Уэс хорошо усвоил урок, но, господи, чего бы он ни отдал за возможность еще раз врезать ему! Этому мерзавцу хватает наглости пялиться на его сестру. «Это Джейми Харрингтон», — говорит Уэс. «А это моя сестра Маделин». «Сестра?» — эхом повторяет Джейми. «А, да, знакомое имя». Улыбка Мат слаще всех, какие за всю жизнь видел на ее лице Уэс. Он ошеломленно замирает. «Мне нравится твоя куртка. Дорогой бренд». «О!» Джейми оглядывает себя в явном замешательстве. «Спасибо». Прежде чем он успевает договорить, Мат выплескивает на его куртку все содержимое своего стакана. Проходя мимо, она прихватывает его за плечо. «Упс!» Джейми чертыхается, а Уэс колеблется, пораженный и нерешительный, между страхом и удовольствием. Но не успевает оправиться и улизнуть, как Джейми хватает его за воротник и тащит к себе. Уэс чувствует запах пивного перегара у него изо рта и запах виски, подсыхающего на куртке. «Аннет больше не разговаривает со мной. Я знаю, это из-за тебя». «А может, и не стоит принимать это близко к сердцу, чтобы не выставлять себя на посмешище?» Уэс видит, как ярость вспыхивает в глазах Джейми. Он узнает собственные слова. «Это я уже проходил и выяснил, что женщины лучше относятся к тем, кто признает за ними право самим принимать решения?» Джейми скалит зубы. «Сотри с лица это самодовольство. У тебя на все готов план и шутка, да? Но мне надоело с тобой шутить, Уинтерс. Лучше бы тебе надеяться на то, что ты не попадешься мне на охоте один, потому что в этом случае я прикажу своей собаке разорвать тебя, как вредную тварь, ведь это ты и есть». Уэсу хочется рассмеяться, но все ответы вылетают у него из головы, когда он встречается с Джейми глазами. Такого пронизывающего, одержимого страстью взгляда он прежде у Джейми не видел. Это не просто досада, не просто ненависть, а отчаяние в чистом виде. Он и не думает шутить. Джейми отпускает его воротник, но продолжает впиваться в него глазами. Встревоженный Уэс делает шаг назад, другой, потом поворачивается и спешит к столику. Ему досадно, что Джейми вывел его из себя, но он не может отрицать, что это скорее дурное предвестие, чем угроза. В маминых преданиях богиня войны всегда являлась людям перед самой битвой, осыпая предвестиями смерти наиболее неудачливых из них. И вот теперь она как будто предсказала устами Джейми его страшную судьбу. Уэсу представляется, как его волочат по земле, словно не успевшую убежать лань. Он садится рядом с Маргарет и протягивает руку по спинке ее стула. И она сразу пригвождает его к месту своим не в меру проницательным взглядом. «Все хорошо?» «Ага». Он одним махом опустошает свой стакан. «Просто замечательно». «А кое-кто готов потанцевать?» нараспев произносит Кристина. «Я определенно да», отзывается Мат. «Так идем». Кристина утаскивает ее в толпу, которая достигает почти предельного исступления, когда группа начинает играть залихватскую, головокружительно быструю композицию. Уэс смотрит, как они крутятся и вертятся, пораженный тем, как иначе выглядят его сестры в этом свете. Беззаботные, словно городские подростки, ускользающие каждые выходные в какой-нибудь кабачок, словно им и не грозит разорение. Ради них завтра надо победить. Когда он снова поворачивается к Маргарет, она все еще смотрит на него. Он вздыхает. От нее таится бессмысленно. «Я опять столкнулся с Харрингтоном. Он был очень рад видеть меня». «Нисколько не сомневаюсь». «Сказал, что если завтра застукает меня одного, то убьет». «Я не дам ему ни единого шанса». Маргарет прижимает колено к его ноге, которая, как он замечает только теперь, подскакивает со скоростью, с какой могла бы пройти милю в минуту. «Я пообещала, Мат, защищать тебя ценой собственной жизни и намерена сдержать обещание». «Что бы я делал без тебя?» Он вращает в стакане остатки своего напитка. Льдинки звенят, звук получается натянутый, как его нервы. «Знаешь, до сих пор мне всегда было легко говорить, что мне хватит смелости участвовать в охоте. А теперь взгляни на меня». «Боюсь Джейми, боюсь самого себя. Вдруг я вообще не сумею себя заставить?» «О чем ты?» «Без силы и власти нельзя сделать то, что мне необходимо. Но если я убью эту тварь, чем я лучше остальных алхимиков этой страны? Если готов пожертвовать своими корнями? Если согласен играть по правилам их игры?» «И все же ты не такой, как они. Да, ты играешь в их игры, с этим не поспоришь». Но уже в тот момент, как ты записался участвовать в охоте, ты нарушил их правила. И если мы победим, ты продвинешься по пути к тому, чтобы до неузнаваемости изменить саму игру. Что означало бы победа для парнишки Сумиста из пятого околотка и девчонки Юадир из провинции? Ничего, и вместе с тем все. По крайней мере, на одну ночь и в одном захолустном городке – она заставила бы Новый Альбион пересмотреть привычные представления о героях, признать, что его наследие и отличительные черты неоднородны и никогда не были таковыми. Жаль только, что этого нельзя добиться, не совершая смертный грех. «Значит, вот как ты себя уговариваешь?» – спрашивает он. «Нет». Маргарет улыбается ему мягко, почти печально. «Я не знаю, вправе ли утверждать, будто я предаю что-то или кого-то так, как ты. Я говорю себе, я делаю то, что должно быть сделано, как и ты». «Ага, похоже на то». Он роняет голову на стол. «Ты хороший человек, Уэс». Ее ладонь тяжело ложится ему на спину. Он выпрямляется, чтобы посмотреть ей в глаза. «Твоя мама простит тебя». «А если Бог поместил того самого Хала на землю ради нас, значит, и он вряд ли рассердится, если ты им воспользуешься. Постарайся отвлечься сегодня от этих мыслей. Составь компанию сестрам». «Давай составим им компанию оба». «Нет, я не могу». «Да ладно тебе», — уговаривает он. «Потанцуй со мной». «Я же не умею». Уэс протягивает ей руку. «Поверь, это несложно!» С крайней неохотой она соглашается. Она разрешает подвести ее к краю толпы, там, где она пореже. И Уэс вдруг замечает, что его мандраж отчасти улетучился. Темп музыки меняется как раз в тот момент, когда он обнимает ее, и он невольно ощущает удовольствие, даже счастье, потому что она здесь, с ним, разрешает обнимать ее, а еще сегодня он думал, что потерял ее навсегда. «Я никогда еще не была так несчастна и так счастлива», — сказала Маргарет. Ему кажется, что теперь он ее хорошо понимает. Певец воркует, ритм ударных нарастает, очертания бара становятся мягкими, затуманенными и мерцающими. И магия, которую он улавливает в этих людях, наконец находит отражение в ее глазах. Они теплые и пьянящие, как виски, и если он не поцелует ее немедленно, он, наверное, умрет. Словно прочитав его мысли, Маргарет ловит его за лацканы. Но не успев даже подумать о том, чтобы прильнуть к ней, он обливается холодным потом, взглянув поверх ее плеча. Джейми Харрингтон наблюдает за ними с видом человека, знающего, что уже победил. Утром в день полулунной охоты Уэс просыпается раньше, чем встает солнце. Кристина посапывает рядом с ним, все еще в той же одежде, как вчера вечером. Выбираясь из постели, он мысленно берет себе на заметку не забыть поддразнить ее. Мать и Эдди даже не шевелятся, а в соседнем номере Мат и Колин лежат по разные стороны стены, возведенной из подушек. Постель Маргарет пуста и тщательно заправлена. Складки заглажены так, словно на ней вообще никто не спал. Судя по тупому, изнуряющему гудению в голове и темноте неба, на часах не может быть больше 3-4 утра, и от этого ему немного тревожно. Может, она так и не смогла уснуть и сошла вниз почитать? Господь свидетель, что и ему не до сна теперь, с паническим осознанием, что охота начнется через каких-нибудь несколько часов. Он чистит зубы, жадно выпивает полную кружку воды и одевается в темноте, чтобы потихоньку пробраться вниз и разыскать ее. В вестибюле мертвая тишина. Только Аннет на своем посту дремлет, подложив под голову сжатые на стойке кулачки. «Ты Маргарет не видела?» – спрашивает он. Аннет вздрагивает. «А, Уэс, доброе утро. Вообще-то да, я видела, как она уходила минут 15 назад. Кажется, она сказала, что идет купаться». Это звучит настолько смехотворно, что вполне может быть правдой. «Спасибо». Она, понимающе улыбается ему. «Удачи». Он набрасывает пиджак и направляется по каменистой тропе к утесам над водой. Костер, сложенный из выброшенных на берег коряк, виднеется в бухточке. Его пламя вспыхивает лиловым, сгорают соль и металлы. Отражение полной луны мерцает и дробится в волнах, и он готов поклясться, что по этому мосту из света можно дойти до самого горизонта. А ближе к полосе прибоя он замечает темную фигурку. Маргарет. Он видит, что она оставила одежду, аккуратно сложенной на песке, вне досягаемости для прибоя. Робкая, богобоязненная часть его души говорит: «Поверни обратно и иди в гостиницу». Но другая, более сильная часть велит: «Признайся ей сейчас, трус, пока еще не поздно. Сегодня один из них может умереть. Им нечего сказать друг другу такого, чего они еще не знают». Он видит это в ее глазах. Чувствует во вкусе ее губ. Она пишет это на его коже всякий раз, когда прикасается к нему. Но во всех материнских преданиях говорится, что в словах есть связующая сила, и Уэс не хочет умирать, не сплетя прежде свою душу с ее душой. Он неуклюже спускается по тропе, чертыхаясь, когда камни осыпаются у него под ногами. Ночь выдалась тихая. Только еле заметный ветер ерошит ему волосы и расписывает солью губы. Он боится, что разобьет этот похожий на стеклянный мир, если скажет хотя бы слово. Лишь подойдя к самой воде, он отчетливо видит Маргарет. Луна сегодня громадная, яркая, как уличный фонарь. Под лунным светом серебрятся плечи Маргарет, словно покрытые пыльцой. Мокрая голова кажется гладкой, длинные волосы распускаются в воде веером. Сейчас она выглядит существом из совершенно другого мира. Сиреной, или одной из Аоси, способных утащить его в подводную могилу. Эльфом, обладающим столь же древней и дикой магией, как Хала, и вселившимся в тело девушки. Как она прекрасна! Последние несколько недель он запоминал каждую подробность, касающуюся ее, каждую особенность игры света в ее медовых глазах, как она улыбается ему, собираясь рассмеяться, или когда не может притвориться, что он раздражает его, в чем она пытается его уверить, как смотрит, когда еле держится, но то, что происходит сейчас, ему в новинку. Он не знает, что будет, если он признается ей, не ходя вокруг да около и не делая предположений. Будущее видится радужным с его бесконечными возможностями, а настоящее и пугает, и воодушевляет. Он не знает, что будет делать, если она захочет закончить то, что у них началось. Но ему больше нечего скрывать, и рядом нет никого, они вдвоем. На этот раз, решает он, все пройдет как по маслу. Уэс громко откашливается. Маргарет резко поворачивает голову, погружается глубже в воду и изумленно ахает. «Уэс?» Он пытается усмехнуться, но губы дрожат. «Привет, Маргарет!» «Что ты здесь делаешь?» «Ну, утро выглядит славным для прогулки по берегу», — отзывается он так беспечно, как только может. «Похоже, ни одному мне в голову пришла такая мысль». «Берег большой, гулять можно где угодно». «А мне нравится именно этот уголок». Кажется, он обрел опору здесь, в этом льстивом тоне, которым раньше так часто раздражал ее. «Пожалуй, здесь я и останусь, если тебе все равно». Она бросает на него такой недовольный взгляд, словно сейчас выберется на берег и утопит его. И он, в сущности, не прочь умереть от ее рук. «Как знаешь». «А если серьезно, я хотел поговорить с тобой. Одно дело у нас осталось незаконченным». Ее лицо смягчается, она постепенно начинает понимать, в чем дело. «Так иди сюда». «Дело в том, что я не умею плавать». Она улыбается ему. Ласково и досадливо. Эту ее улыбку он любит особенно. «Здесь мелко, ноги достают до дна». «Уже иду». Где-то в промежутке между бросанием пиджака на песок и расстегиванием рубашки ему в голову приходит мысль, что они на самом виду, и что любой может наткнуться на них здесь. Но еще не рассвело, и трепет, вызванный предстоящим, и ею сжигает его сомнения, как огонь морскую соль. Он сдирает обувь, ремень, а когда бросает на берег последнее, что на нем надето, и делает шаг в воду, то застывает. Она адски холодная, что ему ничуть не льстит. Хорошо, хоть Маргарет слегка отвернулась, щадя его самолюбие. Собравшись с духом, он заходит глубже в море. От холода у него перехватывает дыхание сразу же, как только вода поднимается выше пояса, но он не сдается. А когда между ними остается всего шаг, застывает, как парализованный, вспомнив, что презерватив остался в кармане на берегу. А еще он думает, каково будет прикоснуться к ней сейчас, повторить языком путь воды, стекающей по ее шее. «Так чего же ты хотел?» Он явился сюда, чтобы поговорить. Хотел что-то сказать ей, но растерял все слова. Особенно с тех пор, как она начала теребить губу зубами, и выжидательно уставилась на него. Он поднимает руку к изгибу ее шеи, шагает ближе и чувствует губами ее теплое дыхание. «Не помню». Маргарет упирается ладонями ему в грудь, оставляя между ними расстояние. «А если еще кто-нибудь решит, что утро в самый раз для прогулки?» «Ну и что? Пусть смотрит. Я помню, ты говорила, что не надо, но я не могу не сказать тебе...» «Я уже знаю, Уэс». Он стонет. «Ты меня убиваешь!» «Тогда объясни, почему?» «Как же можно сказать это так, чтобы выразить все сразу? Никаких слов не хватит!» Он прижимается лбом к ее лбу. «Потому что ты преданная и добрая, несмотря на то, что мир вознамерился сделать тебя другой. Потому что ты вызываешь у меня смех, помогаешь спуститься на землю и бросаешь мне вызов. Потому что ты, наверное, смогла бы убить меня, если бы захотела». С кратким возгласом она обвивает обеими руками его талию. Как ни странно, она кажется лихорадочно горячей, несмотря на холодные объятия океана. Уэс испускает беспомощный вздох, скользя ладонями вниз по ее гладкой спине, талии, округлым бедрам. К этому невозможно не пристраститься, к тому, как сбивается ее дыхание, когда он целует нежное пятнышко кожи под ее подбородком. Жилка трепещет под его зубами, и, господи, одного стона, который она издает, ему довольно, чтобы выдержать что угодно. Он вполне мог жить на одних ее стонах. Когда он, наконец, касается губами ее губ, пламя вспыхивает в нем жарче, чем при алхимической реакции. Если она не желает слушать его, он выразит свою любовь к ней единственным известным ему способом. Он запускает пальцы в волосы у нее на затылке и пьет морскую соль с ее губ. В тот день, когда он увидел ее, перепачканную грязью и полную презрения к нему, он даже помыслить не мог, что она способна с ним сделать. Да как Маргарет могла подумать, что он отдастся алхимии, если он уже безнадежно, целиком и полностью отдан ей? Маргарет отстраняется, но лишь слегка. «Холодно». «Правда?» – невнятно спрашивает он. «А я и не заметил». «Правда». Он старается не выдать разочарования, а она берет его за руку и ведет к расщелине в скалах, милосердно укрытой от чужих глаз и ветра. Они жмутся к костру, который плюется искрами, а те взлетают в ночь, как светящиеся пылинки. Удивительно, но она даже не протестует, когда он открыто смотрит, как она вытирается, жадно стараясь запомнить каждый дюйм ее тела. Закончив, она бросает полотенце ему, и оно влажно шлепает его по груди. «Спасибо», — иронично говорит он. С самодовольной улыбкой Маргарет натягивает платье и выжимает волосы, как посудную тряпку. К этому моменту полотенце уже ни на что не годится. Прилипший к нему песок чуть не сдирает с него кожу. Впрочем, вытереться все же удается, настолько, чтобы влезть в отсыревшие брюки. Свой пиджак он раскладывает у костра и растягивается на нем. Голова слегка кружится, он купается в волнах тепла и в ее присутствии, отметив, что она выглядит сияющей, как святая, в отблеске синего пламени. «Кстати, что ты здесь делаешь?» «Не могла уснуть, вот и пришла сюда проветрить голову». Она подтягивает колени к груди. «Океан меня всегда успокаивает». «Помогло?» «В основном». Он складывает руки под голову и сверкает своей самой дерзкой улыбкой. «Все еще думаешь обо мне, Мэгги?» Она закатывает глаза. «Не обольщайся». «Ну а я все еще думаю о тебе», — подчеркнуто обиженно отзывается он. «Пойдешь сюда?» Маргарет вздыхает и пересаживается к нему. Не удержавшись, он обвивает рукой ее талию и переворачивает ее так, что она оказывается лежащей под ним. От удивления у нее вырывается «Уф!». Волосы разметались по его пиджаку и по песку, как жидкое золото. Глаза потемнели до оттенка теплой патоки. Смотрит она так, словно раздумывает, не оттолкнуть ли его просто так, назло ему. Но жажда в ее глазах убеждает его, что все его достоинства останутся при нем, даже если он не отстранится. Он рассеянно рисует узоры у нее на груди, а когда раздвигает коленом ее ноги, она приподнимает бедра как раз под таким углом, что у него чуть не сносит крышу от вожделения к ней. Против нее он бессилен, никчемен. Он зарывается носом в ее волосы и вдыхает их соленый запах. «Какой ты настырный!» — упрекает она его, хотя и беззлобно. «Я слаб», — мямлит он. «А ты восхитительна! Но если хочешь, я буду держать руки при себе». «Нет, пожалуйста, не надо». Маргарет отводит с его лица мокрые волосы. Ее ладони, облепленные песком, царапают ему кожу. А потом она приподнимается и целует его до тех пор, пока не превращается для него в целый мир и не занимает все его мысли. Он отстраняется и продолжает путь вниз по ее шее и ключицам, затем подняв юбку с живота по обоим бедрам. У него саднит губы от соли и песка, но ему все равно, ведь она перебирает пальцами его волосы и почти подтаскивает его голову за них туда, куда хочет. Он раздумывает, не поддразнить ли ее за нетерпеливость, но решает лучше не испытывать удачу. Бросить его в костер проще простого. Он поднимает на нее взгляд, восхищаясь игрой прохладного света на изгибах ее тела и приникает в поцелуе к внутренней поверхности ее бедра. У Маргарет перехватывает дыхание. «Знаешь, как часто я думал о том, чтобы сделать вот это?» Он с удовольствием отмечает, как все ее лицо заливается румянцем, как она ерзает от каждого слова, которое он произносит, касаясь губами ее кожи. Это невообразимо мило и трогательно. «С тех пор, как я увидел ту сцену в твоей книжке, для меня пыткой было смотреть, как ты ее читаешь». Медовым голосом она отзывается. «Так почему бы тебе не прекратить разговоры и не избавить нас обоих от этих мучений?» С этим не поспоришь, и он от слов переходит к делу. Когда он находит ритм движений, который ей нравится, у него возникает смутная мысль, что ему следовало бы вести себя скромнее. Ведь одного прикосновения ее пальцев к коже его головы и ее вкуса хватило, чтобы вызвать у него прилив усердия и тихие стоны. Но ему кажется, что он никогда не испытывал ничего изощреннее удовольствия слышать, как она со стоном выговаривает его имя, пока он доводит ее до предела. Перевести дыхание он не успевает. Она выворачивается из-под него, опрокидывает его на спину и усаживается на него верхом. Ее грудь тяжело вздымается, а простое ситцевое платье, которое он основательно помял и взбил, сводит с ума, скрывая ее от жадного взгляда. Видя ее такой, раскрасневшейся, чуть затуманенной и окруженной нимбом лунного сияния, он в самом деле верит в существование божества и зовут это божество Маргарет Уэлти. Она склоняется к нему, ее волосы падают с плеч и укрывают их обоих. «Я хочу тебя». «Господи, да!» – выдыхает он. И в тот момент это все, что он способен произнести. А потом, во внезапном приливе ясности, он с запинкой добавляет. «Я только надо... Подожди!» Его сердце от волнения угрожает выскочить из груди. Пальцы не слушаются, пока он роется в карманах в поисках резинки. А когда, наконец, находит, спускает брюки и разрывает фольгу. Маргарет внимательно смотрит, как он раскатывает содержимое пакетика. Никогда в жизни он не чувствовал себя настолько неловко, настолько неуверенно, настолько чересчур. Ее взгляд теплеет, становится чуть озадаченным. Она проводит большим пальцем по его нижней губе. «Нервничаешь?» «Конечно, я же хочу, чтобы это получилось...» Маргарет выжидательно смотрит на него. Ему следовало сразу догадаться, что просто так она от него не отстанет, а выудит из него всю правду до последней капли. «Я хочу, чтобы это получилось идеально», — выговаривает он. Она награждает его очередной редкой и тайной улыбкой. «Уже и так». «Уже и так». Три самых сладких слова, какие он слышал. Она усаживается на него. Медленно, мучительно и так приятно, что он боится никогда не спуститься с этих высот блаженства. В ее глазах те самые слова, которые ему так отчаянно хочется произнести. Но и это почти признание. Он способен целую вечность учиться любить ее вот так и все равно хотеть большего. Однако все заканчивается гораздо раньше, чем он надеялся. Притянув ее к себе на грудь, он бормочет ей в ухо «Прости». Она смеется и укладывает голову ему под подбородок. «Не надо, пожалуйста». Вместе они слушают, как волны бьются о берег. Его сбивчивое дыхание постепенно выравнивается, подстраивается к ритму прибоя и упорному шепоту «Маргарет, Маргарет, Маргарет». За считанные минуты она засыпает, и он дает ей поспать, пока небо не наливается рассветным оттенком лаванды.